Лужа 12. Погоня. Главное шоссе города казалось полностью оцепленным. Так мало машин на нем сейчас было. По центру, почти по двойной сплошной линии, двигался огромный черный автомобиль, чрезвычайно дорогой из-за своей повышенной комфортности и пафосности. Остальные водители сторонились роскошной машины, сохраняя внушительную дистанцию и предпочитая объездные пути. Никто не хотел попасться на дороге Фредерику Блэкстоуну. Особенно, когда он так спешил, в академию к единственному сыну. Салон авто был обтянут дорогой, очень приятный на ощупь, светло-бежевой кожей. За рулем сидел водитель-телохранитель, одетый в строгий темный костюм с белой рубашкой. Вся одежда Влада шилась по индивидуальному заказу. У него были непропорционально широкие массивные плечи и спина, словно гора камней и металла, и толстая короткая шея. А длинные, как у орангутанга, руки заканчивались большими крепкими кулаками. Но интереснее всего было каменное, вытянутое вперед, как медвежья морда, лицо телохранителя. Массивные скулы, выпуклые надбровья над темно-карими глазами, круглый нос картошкой и абсолютно лысый, испещренный шрамами череп. Пара торчащих в разные стороны ушей, изорванных в драках. Если хорошо приглядеться, то вполне можно было заметить их необычную форму. Острые концы и маленькие, еле заметные мочки, украшенные дорогими алмазными серьгами. Под красивым пиджаком Влада надежно скрывался тонкий, но прочный бронежилет, несколько ножей разной формы и маленький пистолет у пояса. Здоровяк всю свою жизнь служил господину Блэкстоуну, словно верный пес. Еще бы, именно Фредерик спас Влада от бродяжничества и проблем с полицией. Именно господин Блэкстоун дал ему кров, защиту и такую интересную, высокооплачиваемую работу. Он позволил ему стать своей тенью, везде и всегда сопровождать и защищать, ценой собственной жизни. Вот и сейчас Влад гнал автомобиль на всей скорости, изредка поглядывая на босса в зеркало. Фредерик Блэкстоун, или Фредди, как его звали в узком кругу, что-то быстро печатал в ноутбуке. Выглядел он весьма странно. Почти комично. Худощавый, сутулый, с длинным крючковатым носом, большими водянистыми глазами и длинными серебристо-серыми волосами, собранными в тугой пучок на самом затылке. Никто не помнил, как давно он появился в этом городе, никто не знал, откуда он сюда приехал. Не больше 5 минут назад господину Блэкстоуну позвонила сама директриса академии, где учился его единственный сын. Кажется, эту леди почетного возраста звали мадам Буфера. Да неважно. Она сообщила Фредди, что с его сыном произошла не очень приятная история. Но сейчас все было улажено, виновные наказаны, отчислены и оштрафованы. «Дави на газ, Влад!» – негромко произнес Фредерик сразу же после того, как повесил трубку. Его болотно-зеленые глаза потемнели, в них вспыхнули недобрые красноватые огоньки. «Мне нужно знать, что натворил мой щенок в этот раз!» Радуясь пустынной дороге, Влад послушно выжал педаль газа в пол. Он совершенно не следил за дорогой. Более того, то и дело закрывал небольшие карие глазки и представлял перед собой огромный, сочный, среднепрожаренный стейк с кровью. А лучше сразу два. Но вдруг из-за угла, прямо перед его внедорожником, выскочил старенький мопед, на котором сидела пара мальчишек-подростков. Вероятно, они тоже осмелели, увидев дорогу без машин. Но, увы и ах, судьба сыграла с ними злую шутку. Не для них она освободила шоссе. «Проклятые сопляки!» прорычал Влад, нажимая на тормоз. Но было слишком поздно. Визг шин об асфальт, глухой удар о капот, грохот покатившегося по дороге мопеда, испуганные крики, стоны. Но дорогой черный автомобиль даже не остановился после аварии, выруливая поближе к середине дороги и набирая привычную скорость. Влад быстро взглянул в зеркало заднего вида. Один из подростков кое-как смог подняться с асфальта, прижимая к себе сломанную руку. Он захромал к искореженному мопеду, туда, где лежал без движения его школьный друг, который никогда больше не сможет встать. «Проклятые щенки!» Снова выругался Влад, на этот раз шепотом себе под нос. Его сейчас волновало совсем не то, что в мире стало одним мальчишкой меньше, а совершенно другое. Наверное, всю краску ободрали. «Опаздываем?» – негромко спросил Фредерик своим привычным тоном. Он, естественно, заметил аварию, но, как и многие другие подобные случаи, полностью ее игнорировал. Смысл сейчас останавливаться? Никто ничего не видел, никто ничего не знает. А если уж кто-то будет настойчиво вспоминать и громко всем рассказывать, то существует множество методов помочь, замолчать и все забыть. Господину Блэкстоуну хотелось попасть к сыну как можно быстрее. Константин должен знать, что его отец, хоть и приемный, но не спускает с него глаз и всегда находится ближе, чем кажется. О да, Фредерик воспитывал своего единственного приемного сына во всей строгости, как и подобает наследнику огромного состояния. «Мы прибудем 5 минутами раньше, сэр», – послушно ответил Влад, сворачивая на узкое шоссе. Впереди показались очертания огромного старого замка, самой престижной и дорогой академии страны, а может быть и мира. «Влад, будь готов преподать моему малому урок. Только порка выбьет из его глупой головы молодую дурь», — продолжал Фредерик. Его тонкие пальцы с длинными острыми ногтями нетерпеливо царапали кожаное сиденье. «Все эти хмельные вечеринки со смертными девками. Когда уже парень возьмется за ум и станет вести себя так, как подобает настоящему троллю? Я же дал ему задание найти в старом замке Академию комнату с золотом. Малый совершенно не воспринимает меня всерьез. Золото уже привлекло в эти места дюжины гномов, троллей и даже гоблинов. Времени мало. А Константин только и делает, что разбазаривает мое богатство, нажитое веками. Почему же мы отдали замок под школу для смертных сопляков?» – прорычал Влад. «Почему сами не стали искать эту комнату, набитую золотишком?» «Влад, тебе нужен еще и шлем на голову, раз тебя так сильно по ней бьют. Ты что, уже все забыл?» — окрикнул его Фредди. «Я же 100 раз повторил, что нам нельзя никому даже пикнуть о золоте. А смертные сопляки – отличное прикрытие и маскировка. К тому же каждый из них верит в эту байку. Вот пусть они его и ищут для нас. Все равно никто из них никогда не справится с ловушками и джинном, что охраняет клад. Только бы мой малый сам на него не нарвался. Вот в кого он у меня такой глупый?» «Он весь в мать», – буркнул Влад. Жесткий взгляд его карих глаз встретился с болотными глазами босса. «Феи все такие, красивые снаружи, пустые внутри. Я выпарю малого так, что он не сможет сидеть неделю, сэр». «О, зови меня просто Фредди», — поморщил крючковатый нос господина Блэкстоун. «Весь этот маскарад нужен только для смертных. Самое главное, не заказывай в тавернах сырое мясо, не рви его руками и...» Влад так никогда и не узнал, чем же был еще недоволен его хозяин, потому что в этот момент раздался глухой удар. На крышу их машины упало что-то большое и тяжелое. Влад крепко выругался и резко затормозил. Со слегка прогнувшейся крыши, прямо по идеально чистому лобовому стеклу, на дорогу съехал черный спортивный мотоцикл. Его наездник, тоже одетый во все черное, кожаный костюм и шлем, также резко затормозил в 5 метрах перед автомобилем, развернувшись к нему лицом. Он выставил вперед левую руку в черной перчатке и показал самому влиятельному человеку в городе отогнутый средний палец. «Ах ты засранец!» Разъяренный Влад достал пистолет, готовясь проучить наглеца. «Не стоит!» – остановил его жестом господин Блэкстоун. «Заводи и поехали!» Влад стиснул зубы, вдавил педаль газа в пол. Автомобиль послушно заревел, набирая энергию и готовясь стартовать по первому требованию хозяина. Сейчас машина пулей сорвется с места и собьет наглеца вместе с его новеньким мотоциклом. И если вдруг он выживет, то парню придется заплатить такой штраф, после которого он пожалеет, что остался на этом свете. Тяжелый бронированный автомобиль с ревом рванулся вперед, летя на мотоцикл, словно здоровенный бык на Тореадора. Но не тут-то было. В самый последний момент мотоциклист развернулся и, набирая скорость, прошмыгнул перед самым бампером машины. Погоня продолжалась не дольше 5 минут. Далее дорога стала узкой и извилистой. Мотоцикл легко маневрировал на поворотах, а вот массивный автомобиль мог запросто слететь в кювет. Владу пришлось несладко. По его широкому лысому затылку катились большие градины пота. «Получай, гаденыш!» — прохрипел Влад, когда бампер его машины с легким стуком коснулся задней покрышки мотоцикла. Кажется, даже разбилась фара. «Эй, да чтоб тебя!» Мотоциклист сильнее прижался к железному коню, мчась из стороны в сторону, словно под ним было не дорогое кожаное сиденье, а раскаленные угли. Влад стиснул кривые зубы и вдавил тормоз в пол. Это была роковая ошибка, потому что в следующий момент мотоцикл быстро набрал скорость и свернул вправо. Там был очередной резкий поворот, в который Влад не успел вписаться, и тяжелый автомобиль кубарем полетел в кювет. «О, блин!» – выругался мотоциклист, глядя, как красивая новенькая машина перевернулась один раз, а затем еще и еще. Кювет оказался почти отвесным каменным обрывом. Наконец, искореженный автомобиль остановился и замер пробитым дном вверх. Массивные колеса продолжали крутиться. Из-под оторвавшегося капота шел старый дым. Он становился все гуще и темнее, пока наконец не превратился в черные клубы, за которыми тут же последовали несмелые языки пламени. «Блин, неудобно-то как вышло!» — только и повторял шепотом себе под нос мотоциклист. Он бросил своего железного коня на шоссе и теперь быстро и грациозно спускался вниз, прыгая с камня на камень. «Только не взорвись! Только не взорвись!» Мальчишка обладал неплохой физической силой. С одного рывка он сорвал с петель изуродованную помятую дверь, что вела на заднее сиденье, и заглянул в салон автомобиля. Из-за черного едкого дыма сложно было что-то рассмотреть. Громко кашляя и ругаясь, неизвестный снял с себя черный шлем и положил его на камни. Затем он нырнул в горящий салон и вытащил оттуда господина Блэкстоуна. Тот был без сознания. Его седые волосы дымились, а дорогой светлый костюм был весь испачкан и изорван. «Ой, отпусти меня!» – закричал мотоциклист, пытаясь вырвать свое запястье из крепкой мужской руки, схватившей его словно капкан. «Стой, засранец!» – проговорил Влад, выползая из салона на четвереньках. Его лысина сверкала от крови. Костюм сильно дымился, руки были покрыты глубокими ранами и ожогами. На переднем сиденье из-за аварии он пострадал гораздо сильнее, чем его влиятельный пассажир. Фортуна была явно не на стороне Влада. На тонком запястье мотоциклиста оказался золотой браслет со стразами. От напряжения застежка расстегнулась, и украшение осталось в ладони разъяренного Влада. А вот рука нет. «Вытащи меня! Стой! Помоги!» «Да пошел ты, дядя!» — негромко произнес мотоциклист, с шумом захлопывая изуродованную переднюю дверь. Она лишь ударила по протянутой вперед руке Влада и по инерции снова открылась. Здоровяк взвыл в агонии, но скоро затих, забыв обо всем на свете. Его расширенные от шока и боли темные глаза, слезящиеся от дыма, широко раскрылись и застыли от ужаса. В них отражалось хорошенькое лицо молодого мотоциклиста. «Святая Мадонна, кто же ты? Или что ты такое?» Но парень лишь ухмыльнулся, быстро оттащил господина Блэкстоуна на безопасное расстояние, надел свой черный шлем и принялся обратно взбираться по камням, наверх, к брошенному мотоциклу. Не успел он завести мотор, как за спиной раздался оглушительный взрыв и громкие сирены приближающихся полицейских машин.